На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Итак, снова доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня говорим о том, как чувствует себя малый и средний бизнес в Ивановской области, особенно в условиях разного рода ограничительных мер. Как он развивается, на какую поддержку может рассчитывать и кто поможет, если самостоятельно это не удастся. И сегодня гость нашей студии Василий Скворцов, председатель Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Доброе утро. Доброе утро. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать вопросы по телефону 93 69 20. 93 69 20. А мы начнем беседу с Василием Ивляновичем. И хочу вас поздравить с избранием снова на пост председателя «Опоры России» регионального отделения. И хотелось бы немножко поговорить о том, чем же все-таки занимается региональное отделение «Опор России» для тех, кто этого не знает. Спасибо большое. Ну вот из задач «Опоры» самое главное, да, это, наверное, объединение предпринимателей, то есть консолидация, сплочение, ну и, безусловно, содействие защиты прав и интересов предпринимателей, потому что малый бизнес, он чувствительный такой, не устоявшийся еще, на то он и малый, чтобы нуждаться и ожидать защиту от именно от общественных организаций. Опора для этого и создана, для создания такого оптимального, приемлемого поля для ведения бизнеса микропредприятиями, малым предприятиями, средними предприятиями. Какие предприятия мы относим к малому бизнесу, какие к среднему? Там в количественном ведь соотношении? Там и количественные, и по оборотам. То есть, вот если строго говорить, то весь малый бизнес у нас укладывается оборот до 400 миллионов рублей ежегодный и до 100 работников. Микропредприятие – это до 15 человек работающих фактически, но как раз сегмент микропредприятий в Ивановской области достаточно большой, и очень часто там наемных работников вообще и нет. Очень часто предприниматель, он сам себе режиссер, сам создает услуги, товары, и сам что-то производит, что-то делает, что-то предлагает. И сам потом продает. И сам потом продает, да. Кстати говоря, вот это вот очень важный сегмент, и тут два момента. Первое, что удалось добиться, это все-таки отсрочки дополнительные по введению контрольно-кассовой техники для такого вида предпринимателей. Они до июля, до следующего года еще могут не использовать эти онлайн-кассы, которые, первые, дорогостоящие, вторые, достаточно сложные в эксплуатации, нужны компьютеры, там, подключения дополнительные и так далее. Если предприниматель один, для него это, ну, несколько сложновато. Ну и второе – это вот появление вообще новых видов предпринимательства или новых видов налоговых режимов, которые в Ивановской области появились, как и ранее в экспериментальных регионах Российской Федерации. Это в Московской области, это как раз самозанятые, совершенно верно. То есть это такой, в общем-то, очень упрощенный налоговый режим, когда предприниматель может не иметь бухгалтерии, не вести ее, да, не нанимать дополнительно никого, а тут именно самозанятый он один, он без наемных работников, и при этом может есть приложение, по которому он заявляет свой доход в ФНС, этого дохода платит налоги. Это вот касается самого как раз сегмента микробизнеса, это учителя, которые занимаются репетиторством, да, дополнительные какие-то сервисы оказывают, это сдача квартир в наем и так далее. То есть вот самый такой первый сегмент или первая ступенька к развитию бизнеса. Василий Ильинич, вот мне, конечно, понятны мотивы государства заставить всех и каждого платить налоги, пополнять тем самым бюджеты. И, наверное, история с самозанятыми из этого разряда, да, пусть там сколько, 4% они платят? 4, если работают с физическими лицами, и 6%, если 6% работают с юридическими лицами. Все, да. У них все просто, они должны. А у нас вообще люди, на ваш взгляд, готовы к тому, чтобы пойти честно платить налоги тем, кто занимается репетиторством, тем, кто сдает квартиры, или оказывает те или иные услуги, которые раньше, ну, собственно, можно было квалифицировать, наверное, как незаконную предпринимательскую деятельность? Вы знаете, я, на самом деле, сам несколько скептически смотрел на эту проблему, потому что, действительно, многие предприниматели привыкли жить в тени, не регистрироваться. И мы видим как раз, что сегмент вот латентного бизнеса, он растет, к сожалению, в Ивановской области. Желающих сняться с учета, перестать что-либо платить, их достаточно много. И вот это вот большая проблема, о которой можем более подробно поговорить потом. Но вот это именно вот этот мелкий сегмент, многие нуждаются сами в этом. Значит, первое, что это дает человеку? Это дает человеку вот выход в легальное поле, это дает человеку определенную защиту. Ну, например, человек сдает квартиру, у него, с одной стороны, не возникает обязанности платить с этого дохода, а с другой стороны, его права не защищены, потому что если вдруг с квартирой что-то случится, ему надо будет идти за защитой в суд, ему в суд принести нечего. То есть он не сможет рассказывать, что у него там друзья жили, родственники или кто-то еще. Да? То есть это сразу выливается все равно в гражданско-правовые отношения, их надо раскрывать. И сам договор найма, заключенный вот без уплаты налогов, он является нелегальным, и тут человек попадает вот в эту зависимость. Поэтому многие как раз это выбирают. И вот, например, на московском регионе это было очень хорошо видно, потому что большое количество как раз появилось самозанятых, сдающих квартиры. А к вам уже такие обращались за защитой, или еще пока слишком нова эта тема пока для нас? Пока я думаю, что это рановато, да, потому что у нас этот режим появился с 1 июля только в этом году. Да, в дальнейшем будем с этими категориями предпринимателей работать. Думаю, что обращения обязательно будут, но вот я знаю, что достаточно большое количество уже зарегистрировано. Сейчас цифру, ну, боюсь соврать, да, то есть надо смотреть по статистике ФНС по Ивановской области России. Но уже достаточно много предпринимателей таких появилось в Ивановской области. То есть, в принципе, этот режим востребован, он нужен. Василий Леонидович, а есть тенденция к тому, что микро, малый и средний бизнес начинает закрываться и переходить как раз на самозанятость? Или ее пока нет, этой тенденции? Вот, как себя вообще чувствует малый и средний бизнес сейчас? Да, сейчас отвечу на вопрос, как чувствует вообще. Но вот перетока большого не произошло. Это было тоже одно из опасений, когда не хотели вводить режим самозанятых, что сейчас индивидуальные предприниматели все там закроются и перейдут в самозанятые. Ну, не совсем так, то есть так не произошло, потому что там есть определенные ограничения и есть преимущества как в одном, в одной категории, так и в другой категории. Вот. Что касается, как себя чувствует малый бизнес, безусловно, на мой взгляд, не очень хорошо или очень нехорошо, потому что те ограничения, те проблемы, которые возникли в период пандемии, они, безусловно, сказались на малом бизнесе. И на территории Ивановской области закрылось почти 1700 субъектов малого предпринимательства за фактически 3 месяца, да, то есть это вот апрель, май, июнь. Хоть, в общем-то, и Департамент экономического развития говорит, это могли быть разные причины, но по моим ощущениям, что причина основная – это все равно как раз закрытие предприятий, невозможность работать, потери выручки и так далее. Когда малый и средний бизнес, на мой взгляд, ну, оставили так один на один с этой проблемой, потому что налоги никто не отменял. Ну, по большому счету, там отсрочки давали, но в принципе, да, то есть их... И не каждый, наверное, их мог получить, там был наверняка ряд ограничений. Далеко не каждый мог получить, и самое главное, отсрочка – это не освобождение от налога, это все равно какой-то отсроченный долг, и предприниматели, как ответственные люди, они это понимают. Платежи обязательные, коммунальные и так далее, никто тоже не отменял, хотя предприятия закрыты, платежи и арендные, и коммунальные все остались, и самое главное, что зарплаты остались у тех, у кого наемный персонал, нужно платить зарплаты, а это достаточно большие суммы, и опять же, те кредиты, которые были обещаны государству, получили, ну, очень небольшая часть. Но ведь государство еще и обещало поддержку, там 12-130 за каждого работающего гражданина. И такой поддержкой тоже многие воспользовались? Или все-таки она опять не всем досталась? Ну, вот смотрите, какая штука. Значит, вот по нашим таким грубым подсчетам, примерно коды АКВЭД, которые были отнесены к особо пострадавшим, они где-то 20-30% субъектов малого предпринимательства в Ивановской области смогли в этот сегмент попасть. Ведь дело в том, что то вот коды АКВЭД, они были не нужны, и предприниматели еще на них не очень сильно обращали внимание. То есть они регистрировались, виды деятельности какие-то открывали, но в дальнейшем оказалось, что это не подходит. Они вроде как занимаются ресторанным бизнесом или работают в сфере отелей, оказания услуг, да, или работают в сфере там, туризма, но по факту АКВЭД у них не подходит. И вот порядка 20-30% подошли к этим АКВЭДам, и только порядка 10% из них, то есть вот этот, ну, то есть 10% от всего сегмента, то есть одна треть еще от тех 30% смогли получить эту поддержку на самом деле. Потому что вот то, о чем вы говорите, ну, прямые субсидии получили, безусловно, все. Это была, наверное, такая самая массовая и быстрая там поддержка. Ну, 2-3 дня, говорили предприниматели, да, вот, приходили деньги. Это сработало быстро, и тут, в общем-то, ну, невозможно какие-то там претензии высказывать и так далее. Но это действительно небольшой просто такой денежная поддержка не предпринимателей, а фактически работников. То есть они же в любом случае были выплачены сразу в качестве заработной платы. А вот те кредиты, которые были обещаны сначала под 0% годовых, потом под 2% годовых, которые должны быть в следующем году зачтены или прощены в случае сохранения рабочих мест. Вот там началась очень такая непростая история с банками. Банки у нас, как мы знаем, всегда не первый кризис переживаем, и они в этот момент начинают прятаться от клиентов, прятать деньги и переставать работать. Вот, к сожалению, да, ссылаться на отсутствие регламентов, ссылаться на невозможность выдачи, потому что у них нет денег. У них вот было очень много версий, но вот эту поддержку, эти кредиты получили очень немногие. И, к сожалению, там вот сейчас в октябре заканчивается эта программа, и с удивлением там в конце сентября или в октябре банк говорит, ну, можем вам предоставить кредит под 0%, а уже его, в общем-то, они уже не нужны. Поздно, да, уже поздно его уже предоставлять. Поэтому сказать, что это вот была какая-то сильно действенная мера, и которая коснулась многих, ну, к сожалению, нельзя. Ну вот а с этими АКВЭДами, понятно же, что если получили их там, по самым скромным подсчетам, где-то треть предпринимателей из тех, кто, кому было бы положено, но ведь нужно что-то тогда менять в этой сфере. Какие предложения были у «Опоры России» по этому поводу? Да, «Опора России» на самом деле простое и, наверное, лежащее на поверхности предложение высказывал. На самом деле мы обратились в адрес губернатора в конце марта еще, вообще в начале всей этой истории, по тем мерам поддержки, которые мы видим и которые необходимо оказать. Ну, они, конечно, касались больше региональной поддержки. Вот, потому что это именно в полномочиях губернатора находится. Но а с точки зрения вот отнесения, да, к тех, кто пострадал или кто не пострадал, на мой взгляд, критерий понятен. Если власть запретила работать, закрыла предприятие, значит, всем, кого закрыли, нужно оказать поддержку. Ну, это логично. Да, а закрыли мы 100 предприятий, а оказали поддержку 30, ну, это немножечко не то, что называется, и с точки зрения справедливости, и с точки зрения возможности выжить. Ну, вот поэтому мы и видим закрывшиеся там предприниматели и предприятия в Ивановской области. Напомню, у нас в студии Василий Скворцов, председатель регионального отделения «Опоры России». У нас прямой эфир 93-69-20. Василий Ильич, а на ваш взгляд, вот какой все-таки сектор больше всего пострадал? Торговля? Безусловно, пострадали. Ну, торговля пострадала, но сильнее всех, на мой взгляд, все-таки пострадали рестораторы-ательеры. Потому что они были закрыты и достаточно долго были закрыты, и отели до сих пор у нас испытывают сильные ограничения, да и рестораны в целом тоже. Вот мы недавно буквально обратились на губернатора и в правительство Ивановской области с тем, чтобы отменить меру, которая существует в Ивановской области. У нас при заселении в гостиницу требуют справку об отсутствии ковид. такой справки не требуют ни во Владимирской, ни в Костромской, ни в Ярославской областях. Опять же, это создает дополнительный барьер, что называется, да, или нарушает принцип конкуренции наших ательеров, которые работают на территории Ивановской области. Уж не говоря, ну, у нас и так не так много, что называется, достопримечательностей в Ивановской области, и привлечь туриста не так просто, да, а тут еще вот такие ограничения определенные. Поэтому вот эта сфера сильно пострадала, и в том числе и различные загородные базы отдыха, санатории, которые, в общем, тоже до сих пор открыты условно и не могут принимать гостей, не могут получать доходы. Сильно пострадал, ну, сам по себе вообще сфера туризма, она вот сильно пострадала, да, и сильно пострадали, наверное, те предприниматели, которые работают в торговых центрах. Тоже это была такая непростая, что называется, работа, и убедить, дать возможность торговым центрам открыться, потому что сначала были настроения, что вообще на территории Ивановской области торговые центры открываться не будут или там не будут открываться в 2020 году, как минимум, да, и там тоже большое количество, у нас же очень много работают в швейной, в текстильной отрасли предпринимателей, и там большой сегмент именно микробизнеса, который в текстильных торговых центрах находится и не мог работать, ну и, в общем, сейчас работает. Да и после открытия это, на самом деле, с одной стороны, это вот административные ограничения, а с другой стороны, это падение спроса. Ведь это же экономически абсолютно четкая ситуация, когда спрос упал в половину, а то и на 60% у многих предпринимателей. У нас есть телефонный звонок, надевайте наушники. Алло, доброе утро, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, это вас беспокоит пенсионерка Вера Александровна. Скажите, пожалуйста, вот я платила налог больше 20 лет за гараж. И вот третий год мне уже не присылают налог. Я ездила в Тополь, там документов не нашли. И почему это так вот... Объясните, пожалуйста. Это касается земельного налога, да, я так понимаю? Да. Спасибо. Спасибо, Вера Александровна. Не совсем по адресу, но ну, не совсем ответим. Не совсем по адресу. Я думаю, что, наверное, надо с ФНС, с Федеральной налоговой службой посмотреть, почему этот налог не начисляется. Но тут как раз проблема, наверное, основная в том, что у нас большая часть гаражей, гаражных кооперативов, оно находится в воздухе, не зарегистрировано, не оформлено должным образом. И вот как раз недавно на федеральном уровне сейчас обсуждалась эта реформа или амнистия гаражная, которая должна случиться вот буквально в начале следующего года. И вот это, ну, хорошее, что называется, время, чтобы привести все документы в порядке и посмотреть, правильно ли выделена земля под гаражом, правильно ли оформлено само строение и закреплены ли права собственности на тот или иной гараж. Я думаю, что вот здесь ответ лежит в этой плоскости. Спасибо. И мы продолжаем говорить о том, как чувствует себя малый и средний бизнес. Василий Леонидович, мы говорили о том, какие больше всего пострадали сферы. Это ательеры, рестораторы, туризм пострадал. На ваш взгляд, есть ли шанс выкарабкаться, если они упали практически... Вы знаете... О чем говорят? Кстати говоря, не вспомнили еще кинотеатры, потому что кинотеатры да, тоже открылись в последнюю очередь, и им тоже крайне сложно переживать этот период. Я думаю, что далеко не все переживут. Это сложное время, далеко не все предприниматели, и, скорее всего, закрытие у нас волна еще впереди. Почему? Потому что вот та реструктуризация и кредитов, и налоговых платежей, она была до октября месяца. Завтра у нас 1 октября, поэтому многие еще не осознали, что они не смогут со своими обязательствами справиться в октябре и в ноябре. И мы вот уже сейчас говорим на уровне правительства Ивановской области, что необходимо предусмотреть какие-то еще дополнительные меры рассрочки, потому что иначе мы к Новому году увидим большое количество разорившихся предпринимателей, которые не смогли справиться и заплатить сейчас те обязательства, которые были у них отсрочены в течение полугода. Так что с точки зрения того, что все ли выживут, не все. Я думаю, что до третьего предприятия можем потерять. Но ведь это не первый кризис, в общем-то, такого рода, наверное. Ну, нет, пандемия, наверное, такая впервые, да. Но кризис в экономике не первый. И выживали и в 2008 году, и в 90-е. Вот вы правильно сказали, что кризисы были, но такого, как сейчас, там, 100% закрытия на 2 с лишним месяца предприятий, в общем-то, оно не было у нас, да. Поэтому, безусловно, предприниматель на то, он и активный член экономического пространства, чтобы приспособиться, найти новую нишу и так далее. В целом, отрадно, кстати говоря, что у нас в бизнесе появилось достаточно много молодых людей. Вот был период где-то в середине, ну, может быть, в районе 2010 года, да, когда мы в рамках регионального отделения опоры проводим встречи со старшими школьниками и со студентами. И когда я сам участвовал, когда мои коллеги участвовали в таких встречах, большинство вот молодых людей говорили о том, что они хотят идти в чиновники. Не хотят идти в бизнес, ну, возможно, а хотят это в чиновники. Стабильность какая-то? Ну да, безусловно, там зарплаты, стабильность там, и так далее, работать на государство. Вот. Но если все будут работать на государство, то кто будет платить налоги? Сейчас есть определенный тренд, что молодежь пошла в бизнес. Молодые люди организовывают свои бизнес-проекты, очень много интересных всяких идей, да, то есть быстро меняющееся время, информационное поле сильно меняется, и очень хорошо, что молодые люди вот находят там эти ниши. И это здорово, я думаю, что за этим будущее, как обычно. Ну да, у нас были на эфире такие гости, которым там 14, 15, 16 лет, молодой бизнес. А они в какую сферу предлагают? Ну, на самом деле, недоразвитая сфера услуг, которая нуждается в заполнении, и там есть возможность развиваться. Ну и, безусловно, конечно, IT-отрасль, она сегодня манит молодых людей, и действительно там есть возможности зарабатывать. Мы знаем, что в интернете огромное поле для заработка, и самое главное, что нет границ. То есть работать можно, находясь в Ивановской области, можно работать и на московские компании, и на иркутские компании, и на владивостокскую компанию, и в том числе и на зарубежные компании. Но если все подадутся в IT, мы плавно перешли к тому разговору о том, что какой же все-таки бизнес заводить и заводить ли вообще, да? Если бизнес IT сейчас самый выгодный получается, есть спрос, можно работать по удаленке, что сейчас даже не столько модно, сколько продиктовано обстоятельствами нынешними, но не будет ли такого, скажем, перебора, как в свое время было с экономистами, юристами, и подобными такими профессиями. А вот смотрите, мы как раз в карантин очень быстро и остро перешли в новый формат. Многие бизнесы, которые даже не задумывались над работой в онлайн, резко начали менять регламенты, форматы и начали работать. Да? Ну, например, автомобильная отрасль, да, дилерские центры по продаже автомобилей. Многие дилеры не задумывались о возможности продажи автомобилей онлайн. Сегодня это уже такая острая необходимость, которая и сегодня быстро все и производители, и дилеры начинают подстраивать свою работу для работы в онлайн. И мы, например, внутри наших компаний работали уже там в апреле, в мае уже работали по продаже автомобилей в онлайне. И это касается многих-многих отраслей. То есть это необходимость переделывать, переписывать сайты, это необходимость налаживать коммуникации и с клиентом, да, в том числе отслеживание клиентского трафика и качество работы с клиентом как таковым. Это различные внутрикорпоративные платформы, которые позволяют отслеживать эффективность работы каждого сотрудника, который находится дома, да, но надо же понимать, насколько КПД у него не упало там, и насколько он полезен для компании. Поэтому CRM-системы все это вот тоже огромное поле, которое появилось сегодня. Реально не хватает и программистов, и IT-специалистов, и системных администраторов. И я вам скажу, что очень сильно выросли и потребности, и запросы по оплате труда, потому что именно появился этот вот спрос на IT-специалистов. Ну, а готов ли тогда малый и средний бизнес вообще платить столько, сколько хотят программисты и прочие айтишники? Ну, я понимаю, что в Москве это одни цены, в Иванове это другие. В Иваново, к сожалению, не очень. Особенно, если все-таки так вот просел у нас бизнес за весну. В Иваново, к сожалению, конечно, вот что касается экономики, что касается спроса, что касается наличия денег, да, в экономике, это, конечно, проблема. И действительно, многие специалисты выбирают работу там в Москве или там работу на Москву, потому что в Иваново просто нет заработков таких, которые необходимо обеспечить. В этом проблема, в этом наша беда, безусловно. Вот. Тут возникает еще следующее, что называется, да, потому что при этом еще и люди, они, соответственно, выбирают, где лучше платят, и Москва как пылесос, она трудовые ресурсы... И она близко. Откачивает трудовые ресурсы, она близко, да, безусловно. Вот, и, безусловно, вот компаниям ивановским очень тяжело заполнить вакантные места и очень тяжело найти нужных специалистов. Мы продолжим, у нас есть телефонный звонок, сейчас мы вас послушаем. Алло, доброе утро, представьтесь, пожалуйста, слушаю вас. Здравствуйте, это меня зовут Марина Николаевна. Я хочу такой вопрос поднять. Вот я смотрю передачу «Жить здорово». Есть там больница боли. Все едут, а в других городах нет. Может быть, нам, как вот кто, у кого деньги, такой фонд сделать или что? Сначала по оборудованию, как у них вот хоть платные. И будет у нас больница боли там. Специалисты будут. Почему приезжать в другие города? Ну, из других городов приезжать в Москву, а у нас можно тоже, наверное, поликлинику такую сделать. Потому что вот, например, человек специальной аппаратуры смотрит, там укол делают или что-то, и все, и человек уже без палочки идет. Можно, наверное, вот это как-нибудь сделать. Хорошо, Мария Николаевна, спасибо. Я думаю, что здесь речь идет о том, чтобы модернизировать систему здравоохранения, но, может быть, тогда посмотрим с точки зрения частных вливаний в это. Частные клиники медицинские у нас же есть, и есть чудесные компании, которые разрабатывают медицинское оборудование, они себя как чувствуют, и могут ли они как-то... Безусловно, на самом деле действительно появилось много медицинских центров на территории и города Иваново, и Ивановской области в целом. Это хорошо. Плохо, что они в период вот пандемии и карантина тоже были закрыты. Вот это на самом деле тоже было достаточно нелогичное, наверное, такое решение закрыть частную медицину. И при этом, что то мы видели, государственная, муниципальная, там, региональная медицина, она сильно была загружена и не оказывала услуги никакие, кроме лечения той самой инфекции, да, COVID-19. А болезни-то никуда не делись у людей, они же там есть и давнишние, которые люди нуждаются в помощи и в лечении. Вот частную медицину закрывать, наверное, не очень было бы правильно. И такие центры развиваются, это хорошо, они появляются в Иваново, это здорово, я думаю, что дальше будут развиваться, потому что услуги востребованы, и более того, вот, наверное, задумываться о своем здоровье в этом году стало большее количество людей, чем в предыдущие годы, например, да? Ну да, и, наверное, чаще моем руки. Следить за своим здоровьем, ну даже не то, что мыть руки, а именно обследование, да, ну и достаточно много же появилось сейчас и тестов на ковид, да, и тестов на наличие антител и всего остального. Это же тоже все работа частных центров, которые берут пробы, делают эти анализы и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот как раз сфера частной медицины, то она в дальнейшем будет развиваться, это, наверное, ну, неплохо. То есть, получается, у нас будет развиваться IT, будет развиваться частная медицина. Что у нас с образованием? Есть ведь частные школы, частные детские сады, как они себя чувствуют? И они, по-моему, тоже не попали в этот чудесный список получателей поддержки государства. К сожалению, да. Вот у нас в опоре тоже есть ассоциации частных детских садов. Есть достаточно много появилось этих детских садов, но они тоже в основном все были закрыты. Мы с большим трудом боролись за то, чтобы разрешили открыть дежурные группы. Опять же, вот эта вот разница. В муниципальных садах дежурные группы были созданы и работали, а частным садам их запретили и не разрешали очень долго открывать. Соответственно, у них очень большие трудности были с точки зрения невозможности работать, невозможности получать какой-то доход. У них же нет бюджетного финансирования. Им доход только от оплаты их услуг, которые они производят. Вот, поэтому они тоже, безусловно, нуждаются в поддержке. И если они не попали в федеральную, мы тоже настаивали и будем в дальнейшем это делать, что, значит, нужна тогда муниципальная поддержка. Муниципалитет должен поддерживать. Это же социальное предприятие, да, социальное предпринимательство, которое несет социальную функцию, которое нужно обществу. И, безусловно, это надо поддерживать, потому что если, ну, люди пошли на работу, а детей в сад да куда их деть? Некуда деть. А потом, деть. Опять же, детские те же сады частно организовывались из-за того, что, и во многом из-за того, что в муниципальные не попасть. Очередь, это снижение очередь, да, то, что, очередь. О чем говорил нам президент, снижать. То есть, получается, одной рукой даем, другой рукой забираем. Да, тут я думаю, что как раз надо идти по пути оказания дотации еще родителям, потому что многие родители, кто-то потерял работу, у кого-то снизилась заработная плата в период кризиса и пандемии. И тут вот как раз роль муниципалитета, региона поддержать именно тех родителей, которые хотят и вводили в частные детские сады своих детей, но по тем или иным причинам там вот материальное положение ухудшилось. Соответственно, необходимы дотации, субсидии для того, чтобы они смогли это продолжить делать. Вот, поэтому, к сожалению, вот если говорить о частных школах, у нас в Иванове их крайне мало и крайне недостаточно, и уровень образования в частных школах, он может быть гораздо выше, чем в муниципальных. И, наверное, количество желающих родителей водить своего ребенка в частную школу тоже достаточно большое. И я очень надеюсь, что эти школы будут появляться. В прошлом году вот открылась новая школа. Я думаю, что она не должна открываться, опять же, несколько в год, но нужна помощь, нужна поддержка со стороны региона, со стороны муниципалитетов. Не взгляд как на конкурентов, да, нашему государственному образованию, а именно как альтернатива, как повышение качества, потому что мы видим, что результаты там экзаменов, тестов ЕГЭ и всего остального в частных школах достаточно высокие. Ну, почему бы и нет? Мне кажется, ну, да. Должен быть выбор какой-то у людей, которые хотят пойти либо в муниципальную школу, либо готовы платить за частную и получать, ну, наверное, все равно какой-то все-таки аттестат государственного, может быть, какого-то образца, или частно-государственного. Ну, нет, безусловно, ну, кажется... конечно. Нет, они должны быть, иметь аккредитацию, да, то есть получать лицензию образования на право образования, естественно, выдавать аттестаты государственного образца по-другому никак. Ну, иначе это будет невозможно там поступить в вузы и так далее по цепочке. Вот. Но это проблема как раз создания комфортной среды для населения и возможность остаться на территории региона, не уехать там в другие регионы для того, чтобы... Ну, если человек не может найти достойного образования для своего ребенка, он будет искать возможность переехать и так далее. А мы знаем, что на территории Ивановской области баланс населения, он и так отрицательный, да, то есть у нас есть отток населения. Вот, и это, ну, важная проблема, над которой, я думаю, в дальнейшем надо работать и малому бизнесу, и власти. На ваш взгляд, создание комфортной среды для малого и среднего бизнеса в конкретно взятом Ивановском регионе – это возможно? Безусловно, возможно. Вот в наших предложениях и карантинных вот в период пандемии содержалось много необходимых пунктов, по которым можно поддержать малый бизнес. К сожалению, на сегодняшний день пока все на уровне денег нет. Но поддержка нужна. Предприниматели должны иметь возможность развиваться. У нас появились государственные программы, которые дают определенные финансирования определенным отраслям. Это, конечно, положительно. Но поддержка нужна массовая. Вот, ну, например, установление приемлемого налогового поля. Оно касается всех субъектов малого предпринимательства. К сожалению, у нас в этом году заканчивается очень важный налоговый режим, единый налог на вмененный доход, который долгое время существовал в Российской Федерации. И с 2021 года решением Государственной Думы Российской Федерации, Федерального Собрания, он прекращает свое существование. Ну, есть маленькая надежда, внесен в Госдуму 8 депутатами законопроект о продлении 2024 года единого налога на вмененный доход. Вот. И в Российской Федерации, на самом деле, на сегодняшний день на этом виде налога более 2 миллионов субъектов малого предпринимательства находится. И у нас, по-моему, из 42 тысяч 12 тысяч субъектов малого предпринимательства в регионе уплачивают ЕНВД. И это тоже, в общем, ну, достаточно большая проблема для многих, особенно в муниципалитетах, особенно в районах Ивановской области. Ну, а что бы законодатели предлагают взамен, если это была, в общем-то, одна из удобных форм уплаты налогов? А вот, к сожалению, тоже это были предложения еще 2 года назад, высказанные опорой, потому что мы заранее предполагали, что такая ситуация будет возникать, что необходимо предложить альтернативные варианты. Но один из альтернативов – это патентная система налогообложения. Она есть на территории Ивановской области, она существует, но там есть масса нюансов. Ну, например, розничная торговля. Магазин на ЕНВД до 150 квадратных метров, на патенте до 50 квадратных метров. То есть мы понимаем, что большая часть перейти на патент не сможет, даже по этому критерию. Потом на ЕНВД есть очень важный такой нюанс, что до 50% налога может быть зачтено в счет уплаты фонды. Фонд медицинского страхования, пенсионный фонд и фонд социального страхования. На патенте такой возможности нет. Это тоже, в общем-то, удорожает, что называется, работу на патенте. И вот всегда там нюансов очень мелких, вроде незаметных, много, но это усложняет работу малого бизнеса. Сейчас в это тяжелое время абсолютно было бы, конечно, неуместно и создавать дополнительные трудности. Это то же самое касается появляющейся у нас маркировки. Мы тоже об этом долго говорили, и говорили о том, что эта маркировка продукции, она очень не вовремя сейчас вводится, и многие предприниматели тоже не смогут ее реализовать и пережить, что называется. Поэтому, к сожалению, такие нелогичные шаги. С одной стороны, выделяем деньги на помощь, чтобы малый бизнес не умер, а с другой стороны, возводим преграды, которые не сможет малый бизнес в очередной раз перепрыгнуть. Да, но, тем не менее, национальный этот проект реализовывать надо, и президент четко обозначил некие показатели. Безусловно, национальный проект по развитию и по появлению субъектов малого предпринимательства реализовывать надо, но пока у нас мы как минимум буксуем на месте, а как максимум включили заднюю передачу, и количество малых предприятий сокращается и в стране, и в Ивановском регионе. И тем не менее, это надо как-то развивать, популяризировать это. Я знаю, что опора этим занимается. Безусловно, опора занимается. И более того, на федеральном уровне у нас президент опоры России Калинин Александр Сергеевич, он вот возглавляет фактически эту комиссию по реализации нацпроекта по малому предпринимательству, и мы всячески это пытаемся продвигать и популяризировать, но если не будет создано реальных экономических условий для доходного ведения бизнеса, ну, безусловно, одними положительными там лозунгами мы не сможем переломить эту ситуацию. Спасибо. Итак, сегодня в гостях у нас был Василий Скворцов, председатель Ивановского регионального отделения «Опоры России». Мы с вами прощаемся. В студии была Ирина Калинина. Всего доброго. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново.